Глава 64. Мой организм, казалось, сошел с ума. Все чувства кричали об опасности. В голове оглушительным колоколом гремели предупреждения тетушки. И в целом осознание того, что сейчас я балансирую на краю пропасти, куда меня, возможно, вот-вот безжалостно скинут, заставляло сжиматься в ужасном ожидании. Но при этом близость мастера снова вносила какие-то искажения в эту эмоциональную бурю. Сама ситуация, красивое обнаженное тело прямо передо мной, к которому мне предстояло прикасаться, и невероятно интимная обстановка спальни, все эти ингредиенты смешивались в странный коктейль, добавляющий опасности сладковатый привкус и посылающий противоречивые сигналы в мозг. Я не могла с точностью сказать, от чего именно ползут мурашки. Только от страха? Или... Что ж, пожалуй, медлить больше нельзя. Все равно ведь придется начать. А если помедлить еще немного, то может не хватить решимости. Я с явным усилием подтянула руку и потянулась к груди мастера. Однако он неожиданно перехватил запястье. «Ты получаешь доступ к телу», — мягко и опасно предупредил он. «Если сделаешь что-то лишнее, тебе не жить. Не думай, что, допустив тебя в свою спальню, я начал тебе доверять. Мои враги уже использовали самые изощренные методы, чтобы добраться до меня». «Если бы я должна была что-то сделать через касание, стала бы я избегать этого все эти дни?» Невольно буркнула я. И тут же испугалась. Нашла на кого огрызаться. Чёртовы нервы. «Логично», — помолчав, неожиданно хмыкнул он. А потом распорядился, выпуская мое запястье. «Приступай». В этот раз он позволил мне положить руку ему на грудь. Когда рука соприкоснулась с кожей, мы с драконом оба напряженно замерли. Он, как видно, до сих пор не мог полностью поверить в то, что это снова сработает. А я в любую секунду ждала, что защита амулета не выдержит и даст сбой. Тело подобравшегося дракона напряглось. Я ощущала, как сократились и затвердели под моей рукой мышцы. Впрочем, ожидание длилось недолго. Почти сразу кожа под рукой вновь нагрелась. Ладонь, как и в прошлый раз, защипала, а когда я ее убрала, дракон с облегчением выдохнул и расслабился. Еще один небольшой участок решетки исчез. Я вновь возложила руку ему на грудь. Наверное, если бы сейчас нас увидела какая-нибудь девушка, которая не была в курсе происходящего, она бы позавидовала мне и сама пожелала бы оказаться на моем месте, чтобы прикоснуться к рельефному телу этого мужчины. М-да. А я бы, в свою очередь, с удовольствием уступила ей свое место, лишь бы оказаться подальше отсюда. Впрочем, пока ничего не происходило. Защита амулета держалась, и, похоже, никаких сбоев не было. Как же все-таки хорошо, что амулет напитался силой, покидающей мое тело после чая. «Попробуй двумя руками», — вдруг провокационно предложил мастер. Я даже не сразу поняла, о чем он говорит. Почему-то в первую секунду вспыхнувшие у меня в мозгу картинки вообще не имели ничего общего с удалением решетки. А потом я сообразила. Точно же, можно убрать решетку быстрее. Однако это не сработало. Решетка по-прежнему исчезала только от прикосновения одной руки. Причем, как оказалось, неважно какой, хоть правый, хоть левый, но только одной. Почему так? Впрочем, у меня было предположение на этот счет. Боги специально сделали так, чтобы при всем желании не получилось ускорить процесс избавления от клетки. Вероятно, они хотели, чтобы дракон не только подпустил к себе человека, но и не мог быстро его прогнать. Мастер должен был некоторое время терпеть близость столь отвратительного ему создания, присматриваться к нему и, видимо, таким образом все больше убеждаться, что люди вовсе не так уж и плохи. На всякий случай мы попробовали еще кое-что. По указанию мастера я возложила на грудь не только ладонь, а всю руку до локтя. Но и это не сработало. Решетка исчезала лишь под ладонью. Когда мы благополучно убрали еще два участка решетки, я перестала каждый раз поднимать руку, а просто немного подержав ее на одном месте и дождавшись, когда ладонь перестанет щипать, переводила ее чуть в сторону. Я отогнала непрошенные мысли, что это слегка похоже на поглаживание. Убедившись, что все действительно получается как надо, дракон перестал смотреть на то, как постепенно исчезает решетка, и уставился на меня. Лучше бы на решетку смотрел. Я ведь только-только капельку успокоилась, осознав, что амулет пока держит оборону. А взгляд мастера спокойствия определенно не добавлял. Но нет, ни за что не подниму голову. Лучше буду смотреть строго на свою руку и постараюсь максимально сосредоточиться на задаче. Чем быстрее получится убрать чертову решетку, тем быстрее все это закончится. Внезапно мне пришло в голову, что решетка-то, вероятнее всего, покрывает дракона полностью. А значит, мне придется прикасаться вообще ко всем участкам его тела. Если защита амулета продержится, пока я очищаю грудь, живот и спину, то после этого придется очищать и все остальное. Мой взгляд сам собой метнулся к линии брюк. Ох. Руку почему-то начала обжигать. Я невольно ее отдернула и тут же, пожалев об этом, положила обратно. Но было поздно. «Тебе очень неприятно прикасаться ко мне?» — мягко и опасно уточнил мастер. И хоть это больше походило на угрозу, однако все равно почему-то кинуло в жар. Негромкий голос и ощущение его могучего тела под рукой как-то невольно придавали сказанному особую чувственность, скрадывая истинный смысл. Я подняла голову и моментально попала в ловушку его глаз. Казалось, все остальное попросту исчезло. Кровать, комната, да и все это здание целиком. В этот миг я видела только дракона, будто во всем мире остались лишь мы вдвоем. И его чертов запах, волнующий и тревожный, вновь вызывал легкое головокружение.